Глава 48. Ульяна. Господи, боже мой! Давно я не испытывала такого смущения. Давно в моей голове не пролетали все мысли разом. И оставалась звенящая пустота, что скорее напоминала замирание, чем вот это вот все. Как отвлечь женщину от страшных мыслей? Если Осипов думал, что отвезти на шопинг, то он сильно ошибся. Вот когда он вломился в примерочную, где я стояла практически обнаженной, мы уже подъезжали к его дому, а я все не могла выкинуть этот инцидент из головы. Но не получалось. Хорошо еще моя дочь не давала расслабиться, в то время как мужчина открывал мне машину, глядя внимательным взглядом. И чего так пялиться-то? Заправила выбившуюся прядь волос за ухо и тяжело вздохнула. Юля тащила меня скорее смотреть квартиру и разбирать сумки. Я же не могла прийти в себя до конца. Чувствуйте себя как дома. Вечером составь список, что купить, или отложи в корзину на маркетплейсе. Все закажем. И я был бы тебе очень признателен, если бы ты прекратила свой сильный и независимый женский демарш. Я знаю, что ты все можешь сама и все такое, но у меня просто не осталось сил бороться и что-то доказывать. Я устал и перенервничал. Развел Арс в сторону руками, окончательно выбивая из меня понимание, что происходит. Смущенная и потерянная я зашла в лифт, а потом и прошла в шикарную квартиру холостяка. Ну да, здесь точно не пахло не то что женщиной, но даже уютом. Безумно красиво, завораживающе, я бы сказала, но по факту вообще без какого-либо намека на что-то домашнее. Юля тоже застыла и прижалась ко мне с непривычки. Аж же явно не замечал нашей реакции. Прошел с пакетами вперед, весело говоря: «Добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу». «А почему твой дом выглядит как пещера подземная? Мы же вверх ехали», — неожиданно спросила дочь, чем застала хозяина жилища врасплох. Он повернулся, и на его лице отразилось полнейшее непонимание ситуации. Но на одно мгновение мне даже стало жаль Осипова. Но потом я вспомнила, как он хищно пялился на голую меня. И это ощущение как рукой сняло. «Какую такую пещеру?» — переспросил он. Мне нравилось, что в их общении в целом исчезло былое напряжение, и эта парочка все больше походила, если не на настоящую семью, то на друзей как минимум. Я считала, что это неплохо для пары дней, прогресс налицо. А вот дочь продолжала добивать отца. «Ну, тут как в склепе, очень холодно и неуютно. А наша с мамой комната тоже такая темная? Тут же камни на стенах. Зачем тебе камни? Ты в курсе, что в них живут пауки и летучие мыши? У тебя здесь кто-то умер?» Вопросы сыпались от Юли калейдоскопом. Осипов же хмурился все сильнее, явно растерянный подобным заявлением. Решила не мучить его, присела перед малышкой на корточки и объяснила: «Понимаешь, милая, это очень крутой дизайнерский ремонт такой. Для мужчин, которые живут без деток, это считается весьма престижным. Вот представь, если бы Арсений каждый день смотрел на розовых пони и сидел на розовых стульях». Дочка недоверчиво посмотрела на меня. Она у меня и правда была очень смышленой и иногда поражала своими выводами. Вот и сейчас она скрестила руки на груди и деловито ответила: «Так он еще и денег за это много заплатил. У него был очень плохой дизайнер. Мама, все же знают, что надо жить в теплом и светлом доме. Скажи ему, чтобы лучше к нам переезжал». На последнем предложении лицо вытянулось уже у меня. Я со скепсисом посмотрела на своего ребенка, который вообще не смутился тому, что вся наша съемная квартира поместилась бы тут в одной комнате. Арсений отмер, и было видно, что собрался. Он со всей деликатностью и обходительностью, на которую был способен, сказал: «Юля, у вас очень красивая квартира, но для меня там нет комнаты. Думаю, твоя мама вряд ли захочет сталкиваться со мной так часто». В его глазах мелькнули бесенята. Я покраснела до корней волос. На что это он намекает? Я не хожу дома при дочке голой в одних трусах. У нас для этого есть пижамки и домашняя одежда. Ну, тогда надо эту квартиру продать, а купить новую. Можно и поменьше. А то как ты тут убираться будешь? Она же огромная. Я прыснула, а Осипов хмыкнул. Он явно не ожидал такого практичного подхода. Я же тоже весьма удивилась тому, что дочь подобное предложила, мягко поправив ее. Милая, не очень красиво навязывать людям свое мнение. Арсению тут явно нравится, раз он живет. Зачем ему указывать, что и как покупать? Я вот считаю это совершенно лишним. Прекрасная, статусная мужская квартира. Но я тут жить ни за что бы не стала. Поночуем денек и домой поедем, хорошо? Неожиданно заупрямилась дочка. Я было собиралась ее осадить, но вмешался Осипов. Он подошел к нам, присел перед Юлей на корточке и, почему-то внимательно глядя на меня, сказал: «А давай сейчас посмотрим разные объявления и подберем то, что устроит нас обоих. Как тебе такое? Затем решим, что дальше. Теперь у меня есть вы с мамой, и я не хотел бы вас расстраивать».